Глава 6. Илья. В аэропорту нас уже ждут. Уже час как ждут. Из-за опоздания моей любимой невестушки пришлось отложить рейс, и знала бы Настя, каких это стоило нервов, забить себе коридор для взлета в аэропорту, где все расписано буквально по минутам. Приходится мчать на запредельных скоростях почти через весь город, потому что глушь, где она живет, словами не описать. Еще вчера утром, когда полез в ее личное дело, был немного удивлен, узнав, что моя секретарша, которая за все время ни разу не позволила себе опоздать, живет почти что в полутора часах езды от бизнес-центра. Это даже заставило задуматься, а не козел ли я, что прокатил ее с повышением. На машине доезжаем до парковки, а там нас ждет служебный автомобиль, который довезет уже прямо до трапа частного лайнера. Настя немного испуганно косится на меня, но всю дорогу молчит, и это радует. Потому что начни она вести со мной беседы, я бы, наверное, взорвался от злости. Не представляю, что за уикенд меня ждет. С одной стороны, родители, которым последние полгода мне удачно удавалось вешать лапшу на уши со своим статусом в личной жизни. А с другой — это соблазнительная упрямица, от близости которой внутри все предательски переворачивается. И голод становится практически невозможно сдерживать. Это будут адские дни. Мощнейшая проверка моей выдержки на прочность. «Мы летим на этом небольшом самолетике? Это ваш?» Подает голос девушка, которая почти уткнулась носом в окно и смотрит большими от удивления глазами, когда автомобиль уже приближается к нашему самолету. «Именно». Бросаю однозначный ответ на оба вопроса, отворачиваясь к окну, не имея желания лишний раз распыляться, но, кажется, ее любопытство не унять. «А как же билеты в бизнес-класс, что я вам покупала?» «Бывают исключения. Еще вопросы?» Вздыхаю и все-таки перевожу взгляд на девушку, которая в ответ забавно морщит носик и качает головой. «Нет, я не совсем гад. И с женщинами умею быть милым, нежным, романтичным, но исключительно, когда оно мне надо. А тут...» Я не знаю, как мне себя с ней вести. Я впервые в жизни, черт побери, в ступоре. Нужно менять курс в наших отношениях и спустя 2 года идти на сближение. Но пока что все внутри бунтует, заведенное лишь одной только пугающей мыслью, меня же потом будет не остановить. Дай я себе слабину, черт возьми, даже представить не могу, чем эта поездка тогда закончится для нас обоих. А главное, если я планирую удержать ее в офисе на должности помощницы, то какой-либо физический контакт нам вообще противопоказан. Это будут сложные 2 дня. Слышу женский шепоток по левую руку от меня и не могу сдержать ухмылки. Кажется, не только я осознаю весь масштаб своей дурости. Как только оказываемся со всеми вещами в салоне самолета и улыбчивые бортпроводницы просят сесть и пристегнуться, приготовившись к взлету, Настя покорно подчиняется, а вот меня сбивает с мысли мобильный. «Да», — отвечаю дерганно, даже не взглянув на экран. «Ты совсем забыл про документы, Сокольский?» Слышу на том конце провода голос Вадима и бросаю взгляд на часы. «Проклятье! Уже 10! Рабочий день в самом разгаре. Естественно, забыл. Начиная с 8 утра мои мысли витают исключительно вокруг одной девушки, которая сейчас сидит напротив меня и недоверчиво косится, воинственно сложив руки на груди. Мне кажется, сколько мы с Загорской работаем, она вообще сама воинственность. Ну, в мою сторону так точно. Словно кошка перед прыжком». «Скидывай. Пока буду в полете, посмотрю». Набираюсь силы воли и отвожу взгляд от ее цепких, чарующих глаз, ощущая, как в теле уже явный дискомфорт. «Твою мать! Она меня доведет!» «Что у нас по поводу сделки?» Открываю ноут, одним глазом пробегая по личному делу на Загорскую, которое, к моему стыду, я даже читать не стал. Все, что мне нужно, она расскажет сама. А что не нужно, мне и не нужно. Вот такой каламбур. «Удалось перенести встречу?» «Да, только до середины следующей недели. Там как хочешь, но быть должен в городе». «Понял. Да я и не думаю, что мы задержимся там дольше выходных. Говорю, а самого берет сомнение, и моя спутница это явно замечает, потому что подается чуть вперед со словами. «Что значит, я думаю?» — шепчет недовольно Настя, тут же подбираясь. «Вы обещали!» «Это кто там? Настя?» Тут же приободрился дружище на том конце провода, похоже, выпрыгивая из штанов, а его да нельзя довольная физиономия буквально нарисовалась у меня перед глазами. «Передай ей, что с меня кофе!» — трещит друг, а я вот больше, чем удивлен. «Сиди на моем месте, Владос, а не я!» Эта неприступная барышня уже вовсю расточала бы улыбки, а не губы поджимала. И передай ей привет. Слишком много просишь, Владос. Отрезаю все лишние вопросы, которые начинают знатно нервировать. Вот вернемся, и сам все, что надо, передашь. Давай, до связи. Сбрасываю вызов и по просьбе подошедшей стюардессы отключаю всю технику, которая по правилам должна бездействовать во время всего полета. Но мы-то, рейс чартерный, имеем некоторые поблажки. Мне не понравилось ваше сомнение в голосе. Выдает звенящим голоском молчавшая до этого Настя, когда заводят двигатели и самолет начинает движение по взлетной полосе. Выдохни, Настя. Подмигиваю и достаю из папки с документами заранее приготовленный банковский чек, в котором значится... Сумма примерно втрое больше, чем девушка озвучила сама. Двигаю бумажку к ней и откидываюсь на спинку кожаного сиденья, приготовившись ждать удивленные охи и ахи. Но мне только коротко и недовольно бросают, как кость собаки. «Здесь много». «Это проблема?» Выгибаю бровь, так как уж отказывающихся от денег женщин в своей жизни я не встречал точно. Мне не нужны лишние деньги. Моральная компенсация. Перебиваю, постукивая пальцами по столу. Нервишки ни к черту. Плюс и правда не могу гарантировать, что дело закончится выходными. Но поверь, сделаю для этого все возможное. Думаю, ты понимаешь, что меня тоже мало привлекает роль играть мифическую любовь с чужой женщиной. Без обид. Добавляю, когда ее щеки начинают краснеть. Мы оговаривали с вами другие сроки, Илья Сергеевич. Упрямится девушка, даже кажется, не заметив, как дернула при взлете нашу воздушную посудину, буквально вжимая нас в сиденье. Я приукрасил. Это очень некрасиво с вашей стороны. Вы человек дела, и врать — последнее, что может быть в бизнесе. А я и не врал, Настя. Я приукрасил. Это, во-первых. И, во-вторых, с твоей... Перебиваю, так как такими темпами мы далеко в своей игре не уедем. С твоей стороны. Хорошо, с твоей стороны. Вздыхает Загорская обиженно, надувая губы, как ребенок. И мне не нужны эти деньги, только оговоренная сумма. И немного погодя добавляет. Илья. Словно пробует, как это звучит мое имя из ее уст. Говорит. А у меня в груди что-то простреливает, словно микровзрыв, потому что звучит оно очень даже соблазнительно. Не переживай. Говорю, слегка остужая ее пыл, а то, кажется, сейчас от негодования Настя просто взорвется. А мне все-таки хотелось бы долететь. Этот уикенд пролетит, заметить не успеешь. Что от меня потребуется? Вернее, зачем тебе невеста? Пока мы меряемся в упрямстве, самолет набирает нужную высоту, и одна из стюардесс после соблюдения всех стандартных процедур откупоривает для Насти шампанское и приносит ведерко со льдом и бокалом, наливая игристые. Для себя же я попросил кофе. Глаза слипаются после бессонной ночи, а пить алкоголь — непозволительная роскошь. Мне еще потом за руль садиться, да и при приезде к родителям хоть один из нас должен быть трезв. «Еще что-то нужно, Илья Сергеевич?» — спрашивает бортпроводница, одаривая приторной улыбкой, от сладости которой зубы сводит. Но я был бы не я, если бы не пробежал взглядом построенной фигурки в темно-синей юбке, немного дольше зависая на ногах, попутно отмечая, что у Загорской они симпатичнее в десятки раз. «Нет, вы можете идти. Взгляд на бейдж. Людмила. Дожидаюсь, пока девушка в форме авиакомпании кивнет и удалится. Только после этого возвращаюсь к озвученному Настей вопросу. У отца бизнес. Почему я не сомневалась? Перебивает меня девушка и тут же поднимает руки, стоит только по привычке зыркнуть в ее сторону. Молчу. До недавнего времени он всем заправлял сам. Но последнее время моему старику резко захотелось на покой. Теперь кто-то должен перенять бразды правления в его корпорации. Вы, то есть ты, один в семье? Делает робкий глоток из бокала Настя, пробуя шампанское на вкус, а мне отчего-то безумно нравится за ней наблюдать. То, как дрожит на шее венка и двигаются соблазнительные губки, как бегают глазки. Что-то есть в этом такое, живое и настоящее. Хм. Прочищаю горло, мысленно отвешивая себе пинок. Есть сестра, младшая. Почему не она? Потому что она далека от бизнеса в принципе, а ее мужу отец не доверяет. И как вы? Ты, Настя, привыкай. Как ты будешь вести заграничную корпорацию? Кто будет сидеть во главе холдинга у нас в стране? А тебе не все ли равно? Не могу сдержать едкой ухмылки. Ты ведь все равно после поездки уволишься. Пожимаю плечами и делаю резкий глоток горячего кофе, смачивая резко пересохшее горло и охрененно обжигаясь. Честно говоря, я был удивлен, узнав, что ты подала заявление на увольнение в обход меня. Девушка всего секунду молча смотрит, не мигая, а потом отворачивается, не выдержав такого прямого укора, который, я уверен, сверкал в моих глазах. Когда твой личный помощник втихушу подает заявление на увольнение, это все равно, что удар в спину, знаешь ли. Мы свернули с темы, говорит немного резко Загорская. Так при чем тут бизнес отца и невеста? Консервативный человек и ценит старые устои. Семья во главе всего. Для них с матерью важно, чтобы у меня была любимая женщина. Не знаю, с чем это связано, но они уверены, что если ты умеешь ответственно подойти к личной жизни, то и в бизнесе будет все ладиться. В общем, простые заморочки семьи Сокольских. Вау! Выдают мне в ответ что-то странное. Неожиданно. Мне казалось, это уже пережитки прошлого. Как видишь, нет. Ну и как мы тогда будем? Не могла же у вас резко с бухты-барахты появиться невеста, верно? Молча киваю, а девушка продолжает, активно жестикулируя руками. И каким образом вы объясните мое появление именно сейчас, в такой нужный и удобный момент? Они уже полгода думают, что я с тобой живу. Не со мной, с невестой. Дерганно перебивают меня. Такой выпад заставляет улыбнуться. Похоже, ей противна даже сама мысль быть со мной, но я пропускаю мимо ее уточнение. И сейчас просто пришло время вас познакомить. Продолжаю, как ни в чем не бывало. Если все пройдет гладко, то тебя ожидает только знакомство с моими предками и возможность с семьей сестры. Тихий семейный ужин, и после этого ты свободна. Но это если пройдет гладко. Щурятся подозрительно ее невероятные глаза. Настя подается чуть вперед и упирает руки в столик. А если нет? А вот если нет? Но договорить мне не дает пиликнувшее сообщение на мобильном от Вадима. Он напоминает, что я буду оленем, если вовремя не отошлю ему обратно копии документов. А вот если нет, то тогда и будем разговаривать. А сейчас прости, но у меня есть работа. Это ты в оплачиваемом отпуске. Девушка передергивает плечами и обиженно отворачивается от меня, потягивая игристые и уничтожая принесенную нам клубнику в шоколаде. Она нервничает, и это видно невооруженным глазом. Надо же! Даже к такой работе она решила подойти ответственно и никак иначе. В какой-то момент я полностью с головой ухожу в документы, когда, устав сидеть напротив меня, Настя подхватывает бутылку с шампанским из ведерка и с бокалом и клубникой уходит в другой конец салона, забираясь с ногами на диванчик и притягивая к себе махровый плед. Я провожаю ее взглядом. И когда она это замечает, салютует мне бутылкой. Будешь? Нет, спасибо. Упираю руки в подлокотник и еще на долгие минуты зависаю на ней. Почему она меня так ведет? Почему я не могу оторвать глаз? Ведь простая, совершенно наивная и настоящая. Нет, я буду упираться всеми силами, чтобы эта поездка ограничилась этими выходными. А то я свихнусь держать себя в узде рядом с ней дольше, чем пару дней. А мои родители гораздо на выдумке и ужасно любят блюсти традиции, одна из которых меня пугает особо сильно. И я надеюсь, что они не будут сгонять всю родню на ужин. Мне кажется, во мне в принципе отсутствует функция упасть на одно колено, и я себе на горло вряд ли смогу наступить. «А, да, кстати...» Нарушает установившуюся тишину Настя, немного погодя, заставив оторвать взгляд от экрана. — Что с легендой? — Все в твоих руках. Потом расскажешь. — Выпаливаю. Вот я точно потом буду чертовски жалеть.